Прошу тебя, верь. Да, это был мой день, 21 февраля 1973 года. Стенограф Шарова тому свидетель. На завтра, получив гонорар, я вылетел в Баку героем своей киноповести. Мурат, мальчишка, о котором столько говорили на худсовете, давно отслужил в армии и работал теперь вальцовщиком Сумгаитского трубопроводного завода, а героиня сценария Соня — моя родная сестра Белла. Она преподавала музыку в детской музыкальной школе. Они жили под Баку, в Сумгаите, в пустой квартире на втором этаже заводского дома. Их дочке Асе было уже полтора года. Я притащил ей самую большую куклу, какую смог найти в московском детском мире. Эта кукла была метрового роста, она умела ходить, открывать рот и говорить по-русски «мама». Она была нашего, отечественного производства. Когда я поставил ее на пол, и она пошла на Асю, топая прямыми ногами, щелкая пластмассовыми губами и говоря «мама, мама», Ася разревелась от ужаса. А сестра сказала: «Дурак, где ты взял это чудовище? Если ты хочешь сделать ребенку подарок, спустись вниз в радиомагазин и купи за 20 рублей проигрыватель, а то она часами стоит в этом магазине и слушает музыку, а у нас на проигрыватель денег нет». Медовый месяц. Режиссерский сценарий «Любви с первого взгляда» мы с Эсад записали под Ленинградом в Репино, в Доме творчества кинематографистов. Это была легкая и упоительная работа. Стояла зима, Репино утопало в снегу. По утрам вокруг нашего коттеджа мы находили лосиные следы и мелкие строки беличьих пробежек. По этому снегу мы с Резо уходили гулять далеко к Репинским пенатам, к скованному льдом Финскому заливу. Но мы не замечали ни мороза, ни снега, ни ледяных торосов. Два кавказца, окруженные питерскими снегами, мы увлеченно сочиняли пылкую и романтическую кавказскую любовь, соревнуясь в изобретении смешных реплик, эпизодов, сценок грузинского и азербайджанского быта. Резо тут же на снежной тропе играл за Мурата, за его родителей и соседей. Он делал это гениально. Это был театр и фильм одного актера. Я думаю, что именно так показывал своим актерам Михоэлс. Да, Резо был гением актерской и режиссерской импровизации. Подхватив идею какой-нибудь крохотной жанровой сценки, он тут же нырял в нее, как голубь в теплый песок, и купался в ней, и извлекал из нее все новые и новые сияющие брызги юмора, колорита, страсти. Это было так здорово и так смешно, что я валился в снег от хохота и восхищения своим замечательным режиссером. Господи, если бы у меня была тогда видеокамера, и если бы я снял на пленку то, что показывал мне Резо, не нужно было бы никаких последующих съемок. Это был бы мой самый лучший фильм. Никогда, никогда, ни до, ни после этого месяца работы с Резо Эсадзе я не был так счастлив от совместного творчества. Если кто-нибудь помнит гениальную сцену из фильма Глеба Панфилова «Начало», сцену, где Кораблев и Чурикова, позабыв обо всем мире, вдохновенно поют дуэтом за обеденным столом, кайфуя от каждой музыкальной фразы, пропетой друг другом, и подхватывая друг у друга мотив и передавая его из голоса в голос, вот так мы работали с Резо. И даже то, что... Вета, Ветка, Веточка почему-то не звонила мне из Москвы, не омрачала моего настроения.